этот раз адвокат Кирган шел к следователю Баглаеву с твердым намерением добиться удовлетворения своего ходатайства о допросе нового свидетеля. Отказ, полученный в прошлый раз, был ожидаемым и, честно говоря, вполне справедливым. Но сегодня ситуация иная, и Виталий Николаевич сдаваться не собирался. «Возможно, нам с вами придется ждать», — говорил он семенящему рядом невысокому толстяку-пенсионеру, найденному Ромкой Дзюбой и свидетелю, проживающему на третьем этаже в том же подъезде, что и Валерий Ламзин. «И, возможно, долго. Самое печальное, что наше ожидание может оказаться безрезультатным, и следователь откажется вас допрашивать. Так что время будет потрачено напрасно, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого не случилось. Я очень надеюсь, что вы меня не подведете и не станете говорить, что вам пора ехать или что вы устали. Вы же понимаете, что речь идет о судьбе человека, которого обвиняют в тяжком преступлении, причем обвиняют незаслуженно. — Конечно, конечно, я все понимаю, — торопливо кивал свидетель, стараясь не отставать от быстро идущего длинноногого адвоката. — Время у меня есть, я готов ждать, сколько нужно. Что же это такое делается? Невинного в тюрьму сажают. А уж Валерий Петрович вообще святой человек. Сколько пацанов, бездельников к делу приладил, чтобы не болтались бестолку по улицам. Сегодня дежурный на входе проявил недюжинную бдительность, долго изучал удостоверение адвоката и паспорт свидетеля, потом буркнул: «Звоните следователю, пусть даст разрешение». Кирган добросовестно позвонил, ожидая услышать остающиеся без ответа длинные гудки, но Баглаев ответил: «У меня сейчас очная ставка. Я освобожусь не раньше, чем через час». «Я подожду», — тут же откликнулся Виталий Николаевич, — «вместе со свидетелем». «Передайте трубку дежурному». По голосу следователя можно было представить, до какой степени он недоволен. Но не зря же адвокат убедился, что уголовно-процессуальный кодекс Тимур Ахмедович чтит безоговорочно и к дешевым приемчикам тяги не испытывает. Ждать пришлось куда дольше обещанного часа, и все это время Виталий Николаевич терпеливо слушал многочисленные истории, свидетельствовавшие о том, каким замечательным соседом и порядочным человеком был Виталий Петрович Ламзин. Очная ставка закончилась. Баглаев вышел из кабинета, кивком головы поприветствовал адвоката и молча прошел мимо. Вернулся только минут через 20. «Проходите», — бросил он на ходу. Свидетель с готовностью вскочил со своего места, но Кирган жестом остановил его. «Подождите, пожалуйста, сначала я должен переговорить со следователем». На этот раз Баглаев сразу вспомнил имя и отчество адвоката. Впрочем, не мудрено, они встречались совсем недавно, когда подозреваемого знакомили в присутствии адвоката с результатами экспертизы. В экспертном заключении говорилось о том, что на представленной для исследования одежде следов пороховых частиц и гари не обнаружено. Если бы уже в тот момент Кирган знал, что Ромка нашел свидетеля, он заявил бы ходатайство о его допросе прямо в конце следственного действия, и тогда это ходатайство было бы просто внесено следователем в протокол. Но Ромка, к сожалению, нашел этого словоохотливого свидетеля всего на сутки позже, так что пришлось адвокату действовать обычным порядком, то есть писать длинное ходатайство с полным обоснованием. Дескать, мне, адвокату, Киргану Виталию Николаевичу, стало известно, что гражданин такой-то, проживающий там-то, обладает сведениями, подтверждающими то и то, и то и то. — Что на этот раз, Виталий Николаевич? — недружелюбно спросил Баглаев. — Еще какая-то страшная история о возможной мести? — Увы. Адвокат картинно развел руками. «Все намного прозаичнее. У меня свидетель, который видел Ламзина, когда тот спускался по лестнице следом за Болтинковым». «Так, и что?» «Он хорошо рассмотрел, в какой одежде был Ламзин, и может дать ее подробное описание. Оно полностью совпадает с описанием одежды, которая была представлена на экспертизу. Другими словами, Ламзин предоставил вам именно ту одежду, в которой был, когда бежал за Болтенковым, а на ней, как установила экспертиза, ни малейших следов не обнаружено. Вы же сомневались и сомнений своих не скрывали, Тимур Ахмедович. Вы сами говорили, что Ламзин мог предоставить вам любые вещи, кроме тех, в которых действительно находился в момент выстрела. Все возможности для этого у него были. И именно поэтому результат экспертизы вас ни в чем не убедил. Вот я нашел вам свидетеля. — Давайте ходатайство. Баглаев протянул руку, не глядя на адвоката. — Я посмотрю. Кирган подал ему оба экземпляра. Выждал не больше минуты, внимательно следя за глазами следователя, бегающими по строчкам. — Тимур Ахмедович, а может, допросимся? — Я рассмотрю ваше ходатайство и вынесу решение, — сухо ответил Баглаев. — Тимур Ахмедович, я уверен, что решение вы вынесете положительное. Дело-то очевидное. Нельзя отказываться от такого доказательства. А у меня и человек в коридоре сидит. Много времени не займет. Выражение лица у Баглаева было странным. Именно такое выражение адвокат Кирган обычно видел у людей, понимающих, что наступил момент, и надо принимать неприятные для себя решения. У следователей такие моменты чаще всего бывали связаны с тем, что они вдруг отчетливо понимали, версия, над которой они с таким упорством работали и в которую свято верили, не просто зашаталась, а практически рухнула. А под эту версию уже приняты процессуальные решения, за которые придется отчитываться и перед судом, и перед собственным руководством, а иногда и перед своей совестью. Кирган терпеливо ждал. Он по опыту знал, что в такие моменты иногда надо додавливать, но иногда лучше и промолчать, чтобы ничего не испортить. Тимур Ахмедович явно принадлежал к тем, кто не выносил никакого давления. — Давайте вашего свидетеля, — наконец произнес он. — Значит, что-то происходит, — думал Кирган, слушая, как свидетель отвечает на вопросы Баглаева. Какая-то информация все-таки пробилась в сознание следователя и заставила усомниться в виновности моего подзащитного. Уже хорошо. Владелица спа-салона, в котором до своей смерти работала Галина Насуленко, выглядела элегантно и ухоженно, производя впечатление деловой и состоятельной дамы. Однако впечатление это сохранялось ровно до того момента, как она открывала рот. Стоило ей заговорить, и перед оперативниками оказалась простая дворовая девчонка, не пренебрегающая ненормативной лексикой и так не изжившая фрикативное «г». Галя каталась в той же спортшколе, где Коля тренировал, но в группе взрослых у Коли-то ребята были помладше. — Ой, она Кольке нравилась, просто жуть, — охотно поведала она. Ну, а Галка со своей стороны жуть как хотела выйти за него замуж. Они крутили года два, пока он не дозрел. Галка рвалась замуж за москвича, чтобы пристроиться как-то. Она ж приезжая, платить за съемную хату дорого, ну и вообще. В спорте у нее не особо получалось. Короче, карьеру не сделала, денег не заработала, а надо ж как-то жить дальше. Вот она Кольку и взяла в оборот. А чего? Он тренер симпатичный такой. Денег, конечно, не бог, весь сколько, но зато с жильем. Так что можно зацепиться для начала, а потом дальше двигаться. Я сама такой же путь проделала. Галя с меня пример брала. Мы с ней когда-то одну хату на двоих снимали. Но она тогда только-только приехала, а я уже после первого развода была. Ну, короче, Галка вышла за Колю замуж, сначала вместе с ним работала, он ее к себе в группу вторым тренером взял. Потом увидела, что доход не тот, и пошла на курсы массажистов. Я к тому времени уже второй раз замужем была. А муж мне этот салон купил, а я Галку к себе устроила. А чего? Подруге не помочь. Плачу я хорошо, и клиенты у нас богатые, чаевые большие оставляют, так что жаловаться на жизнь ей не приходилось. — Про Владимира Власова она вам что-нибудь рассказывала? — спросил Антон. Владелица салона наморщила лобик, по которому не промелькнуло даже тени воспоминаний. — А кто это? — Он работал у Николая вторым тренером. — Ах, этот! — обрадовалась она. — Ну да, Галка говорила про какого-то Вовку вроде. Власов его фамилия. — И что говорила? — А она рассказывала, как выживала его с катка. Почему-то довольным тоном сообщила подруга убитой Галины. — Что, прямо так и выживала? — не поверил Антон. — И сама об этом рассказывала? — Да что такого-то? Чего стесняться? Это жизнь. Или ты, или тебя. Тут все средства хороши. Галка специально следила за каждым шагом этого Вовы, о каждом промахе докладывала тренеру. Коля, то есть. Жаловалась, даже подчас и подбирала, рассказывала то, чего не было. Например, что? Что Вова пьет. Нет, вы не подумайте, он действительно попивал. Это правда. Просто, может, не так сильно и не так часто, как она говорила. И как думал Коля с ее слов. Ну, короче, Галка давно уже спала с Колей, когда у Вовы случился конфликт с отцом какого-то мальчика, ученика. Конечно, Коля узнал и сказал, пока ты просто пил и приходил на тренировки с запахом, я терпел. Но теперь, когда ты уже скандалишь с родителями, я тебя держать больше не буду. Уходи, я на твое место возьму Галю. В общем, Галка своего добилась. И мужа получила, и работу, и жилье, и постоянную регистрацию. — А дальше что было? — с любопытством спросил Дзюба. — Этот Вова поймал ее где-то возле женской раздевалки и орал, что она сука, что специально все это подстроила. Но Галя ему и сказала в глаза все, что думала. Типа, что в этом мире каждый за себя, и каждый должен сам своей головой придумывать, как устраиваться. Что-то в этом роде. — Значит, Николай Насуленко Власова уволил, а Галина приложила к этому руку, причем приложила мощно, и претензии у Власова могли быть к обоим. Но Николай погиб в Греции, и никакого отношения к его смерти бывший спортсмен иметь не мог. Галину застрелил при попытке ограбления какой-то рабочий. Застрелил из переделанного травматика. Нет, все не то, все не так. С самого начала все было неправильно. Информация, добытая по делу, собиралась бессистемно, без четкой направленности, и к сегодняшнему дню превратилась в огромную бесформенную кучу. А все потому, что у следствия было одно направление расследования, а у Дзюбы и адвоката — другое. Дальнейшая работа без Баглаева невозможна, но нужно составить убедительную цепочку аргументов, чтобы заставить его, если не отказаться полностью, то хотя бы поставить под сомнение версию о виновности Валерия Ломзина. Значит, придется начинать все сначала.